Утром на Семене Дежневе. «Чушь баранья!» — садясь, заявил Чернышов. «Не искусство это, а ремесло!» Мы завтракали в кают-компании. Хлеб, масло, колбаса и чай. Крепкий и очень горячий. Корсаков вместе с Чернышовым, только что побывавший на мостике, с похвалой отозвался о третьем помощнике, который быстро и искусно прокладывал курс на карте. «Чушь баранья», — вдумчиво повторил Никита и почмокал губами. «Это не из Шекспира, Алексей Архипович? Ну, конечно. Когда я слышу чушь баранью и на твои гляжу глаза». «Откуда это заквакало?» — приложив ладонь к уху, спросил Чернышов. «Послышалось, наверное», — ответил он самому себе, налил в кружку чай и сделал большой глоток. Лицо его побагровело, он поперхнулся. «Снова кипяток подсунула», — обрушился он на буфетчицу. «А другие просят погорячее», — смело возразила Рая. «Маленькая и кругленькая девушка лет 20. Вы бы подули сначала, Алексей Архипович». «Другие?» Чернышов свирепо взглянул на Раю, затем на юного четвертого помощника Гришу, который тут же уткнулся в свою кружку. «С другими ты можешь на берегу луной любоваться. Тьфу ты, язык обжег». «Так вы Корсаков путаете». «Виктор Сергеевич», — подсказал Корсаков. «Вы путаете». Не моргнув глазом, продолжал Чернышов. «Две вещи — судовождение и управление судном. Судовождение, то есть проводка судна из пункта А в пункт Б, осталось неизменным со времен досточтимого Колумба. Штурман прокладывает курс и определяет координаты. Изменилась лишь техника. Раньше определялись простейшими приборами, а теперь какой только электроники у нас не напихано. Поэтому и говорю, что судовождение не искусство, а ремесло. Другое дело», — жуя бутерброды и осторожно прихлебывая, менторским тоном поучал Чернышов, — «управление судном. Дай, к примеру, 10 капитанам ошвартоваться, каждый сделает это по-своему, внесет что-то личное. Ну, как 10 художников напишут один и тот же залив, исходя из своей творческой индивидуальности. Или, кивок в мою сторону, поручи 10 журналистам». В кают-компанию заглянул рослый бородач в ватнике и сапогах. «Архипыч, ребята подбили Григорьевну на уху. Может, в дрейф ляжем?» «Валяй!» — махнул рукой Чернышов, и борода исчезла. «О чем это я? Склероз. Чертов птаха сбил с мысли!» «Тот самый тралмастер?» — заинтересовался Баландин. «Представили бы». «А у нас не дипломатический корпус. Сами представляетесь», — проворчал Чернышов. «Так о чем я?» «Мысль, с которой можно сбить, недорого стоит», — сказал я. «Вы хотели сострить по поводу журналистов». «Неужели обиделся, Паша?» — с тревогой спросил Чернышов. «Я ведь и тебе только хорошее, правда, Лыков?» Я решил не реагировать, пусть порезвится. «Чистая правда», — подтвердил Лыков. «Архипович вообще обожает корреспондентов. Души в них не чает». «Я что?» — оживился Чернышов. «Вот кто их обожает самозабвенно, так это старик Ермишин. Его лет 10 назад в китобойный рейс школьники провожали, стихи читали. Старик растрогался. Подхватил железными лапами пионерку, к груди прижал, поцеловал. И на завтра ту фотографию тиснули в газете. Весь город ходуном ходил, помнишь, Паша?» «А что же здесь такого?» — удивился Баландин. «Учительница-то была», — разъяснил Лыков, — «недомерок, вроде нашей Раи». «Потом Ермишин очень сокрушался», — посмеивался Чернышов. «Прижимаю ее к себе, — говорит, — чувствую, братцы, не то. То есть, — говорит, — в том-то и дело, что как раз именно то, но чего-то не то». Так и прилипло к нему. «Илья Андреевич, чего-то не то. Ладно. Виктор Сергеевич, нас перебили. Да сказать ли вы уже поняли разницу?» Корсаков без улыбки посмотрел на Чернышова. «Спасибо, понял». и отныне очень просил бы вас не тратить времени на ликвидацию моей безграмотности. Как-нибудь сам, по складам». «Ну вот и этот обиделся», — благодушно сказал Чернышов. «Долг каждого человека, моральный кодекс, помочь товарищу». Баландин находчиво перевел разговор на другую тему, и я отправился на палубу. Холодное море, сырой промозглый воздух. В груди возникло и не уходило щемящее чувство одиночества. Окружающая нас обстановка, погода вообще сильно действует на человека, мы порой даже не догадываемся, насколько. Уверен, что больше всего глупостей человек делает в плохую погоду. Впрочем, когда мы молоды и удачливы, ни дождь, ни слякоть не повергают нас в уныние. А вот когда и молодость позади, и удача отвернулась, и ты вдруг оказался один на один с разбитым корытом, тогда и кратковременные осадки могут вогнать в тебя мировую скорбь. Дома я не раз обсуждал это с монахом, и мы пришли к выводу, что такое стало твориться со мной после ухода Инны. Дело прошлое, но ее уход был для меня катастрофой, по крайней мере в первый год, пока из квартиры окончательно не выветрился запах ее французских духов. Самое смешное, можно подобрать и другое слово, что сию катастрофу я заботливо подготовил собственными руками. Останься, Инна, плохонькой актрисой разъездного театра, она, скорее всего, провожала бы меня вчера на причале, но я, как последний кретин, лез вон из кожи, льстил, унижался и, наконец, пристроил ее диктором на телевидении, где бросалась в глаза не ее бездарность, а красота. А какой женщине не ударит хмель в голову, если ее узнают на улицах и почтительно расступаются перед ней в магазинах? Если повсюду, где бы она ни появилась, ей во след несется почтительный шепот Инна Крюкова. По природе своей женщина не самокритична, ее нельзя искушать чрезмерным вниманием. Даже самое умное и мыслящее — предпочтет, чтобы ею сначала восторгались как женщиной, а уж потом как мыслящим существом. Инна же в лучшем случае не глупа. Я и теперь считаю ее доброй и славной, и мне часто бывает ее жаль. Не родись красивая, роди счастливой. Я не знаю ни одной счастливой красавицы. Их не оставляют в покое, вокруг них вечно бушуют страсти, их терзают ревностью и признаниями. Когда к зрелому возрасту бывшая красавица оглядывается, вокруг нее чаще всего руины. Замечательно сказала Валя, жена Гриши Саутина. Я бы не хотела быть такой красивой, это уж слишком. Да, мне ее жаль. Ведь мы изредка видимся, остались, как говорится, добрыми друзьями. Хотя никакие мы не друзья, а осколки разбитого вдребезги. У нее уже третий муж, уважаемый в городе архитектор, и она говорит, что счастлива. Но я больше верю не словам ее, а глазам, в которых усталость и безразличие. Иногда мне кажется, что она только ждет моего слова, чтобы вернуться. Скорее всего, я ошибаюсь. Она слишком привыкла к комфорту, чтобы опять чистить картошку в нашем однокомнатном жилище на пятом этаже без лифта. К тому же я далеко не уверен, что мы с монахом этого хотим. Мы ведь тоже немного не те, какими были вчера. Бедняга-монах, вот кому я по-настоящему нужен. Обычно я оставляю ключи приятелям, чтобы пускали его ночевать и подкармливали. Крыша-то над головой у него есть. А вот с кем поговоришь по душам? И мне не с кем. И грустно от того, что меня никто не провожал, и никто не будет встречать. Раньше говорили «пустота», а нынче вошло в моду другое слово — «вакуум». Море по-прежнему было спокойное. Семен Дежнев лежал в дрейфе, и азартные любители с кормы ловили на удочку терпук, довольно вкусную рыбу, которая охотно клевала, и тут же отправлялась на камбуз. На время экспедиции Дежнев не имел плана добычи, Тралы остались на берегу, и когда эхолот обнаружил косяк, по судну пронесся вздох разочарования. «Пусть живет!» — прокуренным баритоном прогудел птаха. «Даст Бог, еще встретимся!» Эту незамысловатую мысль он щедро приправил словечками, которые по чернышовскому тарифу обошлись бы ему копеек в 30. Увидев, что я осуждающе поморщился, птаха извинился, еще гривенник, и пообещал сдерживаться. Примерно пятак. Весьма похвальное намерение, делавшее ему честь. Но затем он изловил на месте преступления матроса, который на бегу лихо придавил каблуком окурок, с величайшим тактом велел его убрать и сердечно пожелал молодому матросу впредь быть поаккуратнее. Рубль, по самым скромным подсчетам. Рассказ Баландина о высокоученой даме, приведенной мною в назидание, на птаху впечатления не произвел. «Лезут не в свое дело», — отмахнулся он. «Детей бы лучше рожали». Подлинники — это был всесокрушающий залп из всех бортовых орудий, и воспитанием птахи я решил больше не заниматься. Тем более, что отставной тралмастер, я забыл сказать, что на период экспедиции птаху оформили боцманом, сам великодушно предложил познакомить меня с судном, а лучшего гида и выдумать было невозможно. Молодой птаха начинал на Дежневе матросом, за 12 лет вырос в знатного тралмастера и мог ходить по судну с закрытыми глазами. Семен Дежнев, средний рыболовный траулер, водоизмещением 440 тонн, по нынешним меркам считался скорлупкой. По габаритам что-то вроде речного трамвайчика, во всяком случае, когда мимо проходил рядовой сухогруз, я подумал, что он может запросто сунуть нас в свой жилетный карман. От одного борта до другого было шагов 7-8, а от кормы до носовой части мы дошли за полминуты. Не разгуляешься. А ведь целый город кормит скорлупка. На носу находился брашпиль, механизм для отдачи якоря, и похожая на тамбур надстройка, именуемая тамбучиной. Под ней размещалась каюта самого птахи и кубрик на 6 матросов. «Тесноваты квартиры, зато удобство во дворе», — пошутил птаха. «А как же вы добираетесь отсюда до столовой и туалета? По верхней палубе. А если шторм?» «По верхней палубе». «Ну, а в очень сильный шторм», — настаивал я. На сей раз птаха ответил длинно и замысловато, но я все-таки понял, что в любую погоду попасть в главные помещения корабля отсюда можно только по верхней палубе. От тамбучины до лобовой надстройки мостика тянется штормовой линь, матросы надевают пояс с карабином, прикрепляются к линю и, подстраховавшись таким образом, бегут к бронированной двери надстройки. Самые отчаянные обходятся без страховки. Но за такое Архипыч, если узнает, списывает на берег. Кому охота буксир подметать, если тебя смоет в море? «Какой такой буксир?» — не понял я. Оказывается, за всякого рода нарушения, приводящие к тяжелым последствиям, капитана могут на определенный срок лишить диплома и послать простым матросам на буксир. Как раз сейчас по гавани болтается одно такое корыто, на котором 3 разжалованных капитана замаливают свои грехи. Кое-кто над ними посмеивается, но большинство сочувствуют. Уж слишком суровое наказание. Тем более, что вениками, случается, работают личности всем известные. Но закон для всех один. Даже Архипыч, здесь птаха оглянулся и понизил голос, и тот швабрил списанный буксир. Уловив блеснувшее в моих глазах любопытство, птаха чертыхнулся, явно ругая себя за болтливость, и полез наверх. Вслед за ним выбрался на палубу и я. При переоборудовании Дежнева между тамбучиной и лобовой надстройкой поместили спасательную шлюпку. Всего на судне имелось 3 шлюпки и 2 спасательных плота, на 6 человек каждый. Плоты были упакованы в небольших размеров цилиндры, которые сбрасываются в море нажатием педали. «Удобная штука», — похвалил Птаха. «Даже если судно потонет, их выбросит, когда оно достигнет 3-4-метровой глубины. На поверхности плот автоматически надувается, и над ним вырастает шатер. Тепло, сухо, и мухи не кусают. Управлять такой штукой нельзя, но выкрашена она в оранжевый цвет и видна издали. Кто-нибудь да подберет. Если что, лезь лучше на плот. Это я между нами говорю. Шлюпка, ее еще спустить надо». Я поблагодарил за совет и с некоторым содроганием вообразил, каково карабкаться на плот из воды, температура которой приближается к нулю. Птаха ухмыльнулся. «Ничего страшного. Минуту-другую и в такой воде можно продержаться. А там, если повезет, и вытащат. Главное — сохранить самообладание и орать с осторожностью, ибо в разинутую пасть может хлестнуть волна». Успокоив меня таким образом, Птаха указал на идущий вдоль бортов жёлоб. Он назывался «Waterways». По нему вода стекает по канавкам-шпигатам и шторм-портикам, отверстиям с небольшую форточку и с крышкой. Назначение этих устройств — позволить забортной воде беспрепятственно уходить с палубы в море. В обледенение шпигаты и шторм-портики забивает. Воде стекать некуда, и она превращается в лед. А поскольку мы, как психи, будем добровольно лезть в обледенение, все можно будет увидеть своими глазами. «Умные люди будут рыбу набирать, а мы — лед», — с крайним неодобрением сказал Птаха. «Говорят, наука. Начальству, конечно, виднее, только безобразие это. Зинка!» — заорал он. «Отстегаю по этому месту!» Белобрысая девчонка в халате сыпанула из корзинки за борт мусор, показала Птахе язык и убежала. Птаха энергично сплюнул. «Из столовой команды», — ответил он на мой вопрос, — «землячка Раиса буфетчицы». «Девки, оторви да брось, управы на них нет. Чуть что на другой пароход уйти грозятся. А мужика разве на такую работу найдешь?» Мы закурили. Птаху зовут Константином. Ему 35 лет, жена, двое мальчишек. Жена — учительница. Я улыбнулся. Русского языка и литературы. Я откровенно рассмеялся. «Дома я больше молчу», — хмыкнул Птаха. «Смотрю телевизор. Я ж понимаю, дети все-таки». Общее собрание было назначено на 11, и я прилег отдохнуть. В экспедициях я вообще сплю плохо, а в эту ночь и вовсе побил рекорд. Часа полтора от силы, и то не спал, а дремал, чутко прислушиваясь к храпу Баландина. Вот у кого нервная система, позавидуешь. Утром встал как огурчик, отправился на палубу делать зарядку и, к огромному удовольствию сбежавшейся на представление публики, попросил облить его из шланга. По коридору кто-то шастал взад-вперед. Где-то над головой оглушительно били по металлу, и, промучившись минут 10, я решил просто поваляться на койке. И правильно сделал, потому что в дверь постучали. «Можно к вам?» И в каюту вошел парень в модной с молниями куртке, под которой виднелась тельняшка. «Да вы лежите!» — разрешил он, усаживаясь на стул. «Я просто так познакомиться. Федя Перышкин, матрос первой статьи. Крюков, Павел Георгиевич. Очень приятно. А я вашу книгу на мостике у Старпома видел с надписью. Никогда живого писателя не встречал. Можно пощупать. Только чур без щекотки». Глаза у Перышкина были веселые, а улыбка белозубая, редкая в наш век химии, делающая из человека ходячую таблицу Менделеева. Красивый малый. Таким небалованные девчонки позволяют целовать себя в первый же вечер. И все-таки не выношу, когда меня внимательно разглядывают, будто раздевают глазами. Но изучил, не выдержал я. Уверяю, такой же человек, как и все, разве что гастрит иногда мучает. «Я из резерва, только вчера сюда попал», — сообщил Перышкин, непринужденно забрасывая ногу на ногу. «Вот уж никогда не думал, что буду плавать с хромым чёр...» Он поперхнулся, прищурился и, удовлетворившись каменно неподвижным выражением моего лица, спросил: «А вы про нас роман писать будете или так, в газету?» «Не люблю таких вопросов, но мне всегда их задают, привык. Соберу материал, а там видно будет. Чего-чего, а баек мы вам подкинем, целый сундук увезете», — заверил Перышкин и небрежно, будто, между прочим, поинтересовался. «Вот вы на баке с боцманом беседовали. Лед, мол, набирать будем. Это что, в шутку или на самом деле?» «Ага, вот почему пришел ко мне Федя Перышкин». «Скоро собрание, там лучше меня расскажут», — уклонился я. «Значит, правда», — спокойно констатировал Перышкин, закуривая. «Каюта у нас крохотная. Мы с Баландиным договорились здесь не курить, но я промолчал, гость все-таки». «А я-то думал, ребята брешут, разыгрывают новичка». «Я на Вязьме плавал. Этот лед у меня вот где сидит». Перышкин выразительно провел рукой по горлу. «О Вязьме и ее приключениях я кое-что слышал. Прошлой зимой она так обледенела, что едва спасли. Очень удачно, что на борту есть такой ценный очевидец. Как минимум, привычно прикинул я, на 3 странички блокнота. Но сейчас расспрашивать парня, конечно, не время». «Разве с вами не беседовали?» — спросил я. «Чернышов брал в экспедицию только добровольцев». «Правильно, беседовали», — весело подхватил Перышкин. «А отец родной лучше не убедит, чем наш зам по кадрам. Не пойдешь добровольно? Сиди в резерве. Вот и вся беседа». «Да зарезу Перышкин нужен. Своего рулевого Чернышов вчера в больницу свез. Аппендицит». «Мы что? Мы как пионеры, всегда готовы. Нам и гроши да харчи хороши». Перышкин подмигнул, встал. «А кормежка здесь, говорят, от пуза. Григорьевна — знатная повариха, да и девчонки на мордочку симпатичные, тоже повышает аппетит. Будет охота? Заходи, Георгич, в кубрик. У нас для курящих всегда ананасы и шампанское, а для пьющих — домино». Впечатление от этого разговора у меня осталось неопределенное. Парень бойкий, отслужил действительно на флоте, между большим и указательным пальцами непременный якорек. И пошел на заработки, мало задумываясь над тем, как жизнь сложится дальше. Таких ребят на рыбацких судах я видывал множество, и ничем особенно друг от друга они не отличались. Зарабатывали хорошие деньги, месяц-другой весело жили на берегу и снова уходили в море. Рано или поздно они женились, взрослели, иные становились добрыми семьянинами, другие разводились, словом, судьбы как судьбы. Поэтому никаких сюрпризов от нового знакомства я не ожидал. И личному делу Феди Перышкина отвел в своем блокноте 4 странички. Я и представить себе не мог, как оно разбухнет.